Они расстались неподалеку от верхних сволочей, на месте, где Поспелов назначил встречу за рямбой. Времени было в обрез. Возможно, полковник уже приехал и теперь мог со стороны наблюдать за ними, поэтому Рамол не хотела ни ласк, ни поцелуев, отводила руки и озиралась. «Не нужно. Потом приходи ко мне на завтрак». Георгий предполагал, что после встречи с Зарембой будет не до завтраков, наверняка придется уехать отсюда вместе с ним. «Только обязательно приходи», — соблазняла Рамол. «Я тебе все приготовлю, твою любимую поджарку. А была бы баня, и ставила бы баню для тебя, милый. Так не хотелось расставаться». А всю дорогу Поспелов взлился на нее, выговаривал за самовольное ночное путешествие с Татьяной, пока она не рассказала о том, как ее Нива въехала на бетонную дорожку в солнечных батареях на заброшенном военном аэродроме. Вот тут уж стало не до объятий и поцелуев. Вот оно логово, и находится оно далеко за пределами Бермудского треугольника. Даже Витязь не мог догадаться об этом, хотя 3 года мотался в сопках. А все потому, что к аэродрому не ведет ни единый след. Этот аэродром ни разу не привлек внимания. Драконы тщательно его скрывали, как опытный хищник, устраивая ложные норы и пробивая обманчивые тропы, ведущие в никуда. Да, в сферу их интересов входил сам треугольник с долиной смерти. Однако все это представляло рабочую площадку, охотничьи угодья, а логово они устроили в стороне, подальше от глаз. Две эти взбалмошные особы, возомнившие себя супергероинями и нахлебавшие со страха за одну ночь приключений, с дуру случайно залезли в самое пекло и унесли ноги только потому, что действовали против всякой логики. Их маршрут движения невозможно было рассчитать или предугадать. В эфире они себя никак не проявили, поэтому драконы и не ожидали вторжения и развернули свою энергетическую станцию. Охранная видеоаппаратура, открытая на аэродроме наверняка есть, засекла вылетевшую на взлетно-посадочную полосу Ниву с красным крестом. Однако их служба не успела сработать. Видимо, расслабились от вольной жизни. Скорее всего, за машиной была выслана погоня, где-нибудь устраивалась засада, но и весь дальнейший путь суперменок не вкладывался ни в какую цепь логических умозаключений. Потому что Рамул так и не доехала до дома, а была перехвачена по дороге десантником из космической группы «Азария» и тайными путями доставлена к раненому в бывшей ДОТ немецкой линии обороны. Получалось, что самым верным оружием против драконов становилось полное отсутствие логики. И Поспелов это сейчас понял. Против стихийности, непредсказуемой женской души, вряд ли устоит даже самый умный компьютер. И теперь так не хотелось расставаться. «Приходи, я тебя жду», — прошептала она в ухо, выталкивая Поспелова из кабины. «Иди, иди, не приставай к беззащитной девушке». «Приду», — неожиданно для себя пообещал он. «Провались все на свете, одного живем». Целый час он бродил по лесу вблизи от дороги, поджидая Зарембу, который шел сейчас пешком к месту встречи и соблюдал режим радиомолчания. В сотни метров за сосновым бором виднелась серая стена усыпальницы, брошенной больницы, подготовленной оперативниками для встречи. Войти в нее Георгий должен был после сигнала, который означал, что полковник уже на месте, но сигнала почему-то не подавали. То, что оперативная связь под контролем, и все радиопереговоры долетают до чужих ушей, агент Витязь понял после того, как за ним началась настоящая охота, и заметил это всего с неделю назад, когда передал в эфир очередное сообщение и был обстрелян с воздуха парой драконов, прилетевших как мухи на мед. Сначала он подумал, что его просто запеленговали, сменил место и поздно вечером снова вышел на связь, только теперь уже в неурочное время и на другой частоте. Едва закончил сеанс, как заметил над лесом рыщущих парашютистов. Рация была выключена, а его продолжали искать, упорно двигаясь к месту, откуда велась передача. За одну минуту работы в эфире оперативную радиостанцию засечь почти невозможно, тем более точно определить ее координаты. Драконы покружили над самой головой, несколько раз включали инфракрасные фонари, стараясь рассмотреть землю в приборы ночного видения, однако улетели без выстрела и ни с чем. Витя сдержал их под прицелом.